Глава 44. «Проводишь?» — осыпал поцелуями мою шею Драго, вытягивая меня из сна. «Ты уже уходишь?» — спросила я сонно. «А как же завтрак? Почему не разбудил меня?» «Ты так сладко спала, мне было жаль тебя будить, спустя всего несколько часов сна. Сначала поздний перелет, а потом долгий душ с оргазмом, и следом за ним еще один в постели». От воспоминаний низ живота налился истомой. «Ты же тоже не спал?» Я смотрела на мужчину, от которого сложно было отвести глаза. Сегодня он снова был в черной рубашке, поверх которой накинул серый костюм. Выглядел при этом очень притягательно и опасно. Несмотря на тяжесть на душе, что осталось после поездки на юг и той ситуации, в которой я оказалась, я старалась сосредоточиться на текущем моменте и впитывать от наших отношений максимум. «Чем займешься сегодня?» — спросил барон. «Выбор не слишком большой». Я была не готова к таким вопросам. «Я попрошу ребят отвезти тебя, куда захочешь». «Правда?» От сна не осталось и следа. Я приподнялась на локтях, смотря на мужчину. «Прямо в любое место?» Сердце колотилось быстро-быстро, предвкушая приятный день. «Абсолютно», — улыбнулся Драго и, страстно поцеловав меня с языком, поднялся на ноги. «Могу я поехать в консерваторию? У меня скоро сессия». Первое, что пришло на ум. «Хочешь на занятия?» Удивленно вскинул он брови. «Да. Да и на работе надо бы появиться. Я ведь бросила учеников, не сказав ни слова». «А сейчас ты что там собираешься говорить? Тебя не было несколько недель, и вот ты приходишь и говоришь, что?» «Действительно, что именно я должна говорить директору музыкальной школы? Как объяснят свое исчезновение? А так они считают меня неблагодарной свиньей». «Можешь сослаться на депрессию в связи с гибелью родителей», — поправил лацкан пиджака Драго. Я же, словно завороженная, следила за всеми его действиями. Не знаю, что это за эффект такой был, что у меня не получалось оторвать от него глаза, но я могла любоваться им в любое время суток и за любым занятием. Как он спал, как ел, как работал и как одевался. Кажется, я привязалась к этому мерзавцу сильнее, чем нужно было, но ничего не могла с собой поделать. Разум говорил держаться от него на расстоянии, а сердце кричало совсем другое. «Что они все подумают про меня?» Внезапно идея появиться в местах, где протекала моя прежняя жизнь, перестала казаться такой уж и славной. «Надо что-то придумать». От хорошего настроения не осталось и следа. Лгать и изворачиваться не в моем стиле, а рассказать правду о папином долге и о том, как именно я его отрабатываю, я не решусь. Поэтому оставляю все как есть и снова падаю на кровать, сверля потолок взглядом. «Похоже, консерватория отменяется», — услышала я его низкий голос. «Мне страшно», — честно призналась в своих чувствах. «Я не люблю врать и не умею». «Так не лги». Беззаботно ответил барон, и я снова приподнялась на локтях. «Я пока не готова к подобному». «Придумай для себя иное занятие». «Хорошо», — согласилась, не решаясь ввязываться в спор. «Ты так и не ответила. Проводишь?» Напомнил о том, с какой целью разбудил. «Прости». Я поднялась на ноги и, накинув халатик, пошла следом за высокой мужской фигурой по коридору. В квартире кроме нас никого не было, и мне нравилась эта иллюзия уединенности. Барон остановился у выхода, повернувшись ко мне и притянув к себе за талию. «Маленькая ведьма». Его взгляд затянуло поволокой, когда я обвела сильную шею руками. «Кажется, что тебе это нравится», — промурлыкала, потершись носом о его шею. В ответ на мое замечание его губы растянулись в улыбке, и он приблизил свое лицо к моему. «Очень». Низко проговорил он, и меня от его интонации прошибло током. Барон опустил взор к моим губам и тут же набросился на них, вторгаясь ко мне в рот языком, грубо и властно. Он гладил мой язык своим, вылизывая небо и стараясь заглотить как можно больше меня. Я чувствовала, как в живот упирается его эрекция, но боялась спровоцировать дальнейшее действие. «Не хочу от тебя уходить». Прижался он лбом к моему, тяжело дыша и прикрыв веки. «Разгребусь с основными делами и рванем с тобой на острова», — хрипло проговорил он. «Звучит здорово». Я старалась не особо придавать значение этому обещанию, не рассчитывая на озвученную поездку. «Не скучай, кукла». Шлепнул меня по ягодице Драга и, подмигнув, вышел за дверь. Зевая, я прошла на кухню, зарядила кофемашину. Услышала чьи-то шаги, обернулась и заметила бородача. «Ренат!» — радостно взвизгнула я. Безумно радовалась, увидев охранника. Все же нового человека я бы не смогла принять. «Здорово. Давай завтракать и рванем в твою консерваторию». Говорил так, будто за меня давно уже все было решено. «А заодно расскажешь о шуме, что ты там наделала». «В каком шуме?» Я недоуменно смотрела на него. «Вот ты мне и расскажешь. А пока давай приготовим не только кофе,